и Герби надлежало спровадить в лучший или худший мир. Полагаю, местечко ему почиталось отнюдь не в раю, и местечко сие истосковалось по Леонарду. Диверсантиссимуса пора было убирать. Но для этого следовало хоть немного задержаться в земной юдоли самому. На помощь Марты, связанной и охраняемой, рассчитывать не доводилось. Эллен Лав стояла у кромовой двери, невозмутимо следя за любопытными событиями в каюте. На сенатрису и надлежало, сколь ни странным, покажется, делать главную ставку. Эллен Лав играла в шахматы, и в сенат пробралась не исключительно глупости благодаря. Хлопнув меня по щеке в последний раз, Герби притомился окончательно. Части леонардовского организма уже явно созвали референдум и припирались, жить им совместно или независимо. «Сколько?» — леонардовский голос прозвучал отрывисто и хрипло. «Сколько преднамеренных убийств?» — я расхотался в лицо Герби. «Это спрашивает человек, отправивший в Сан-Карлос неумелого снайпера с отличной винтовкой». «Оставьте преднамеренные убийства в покое, любезный. Кто кашу заварил? Скольких наших сотрудников отправили к працам, пытаясь уничтожить истребительную службу и извести под корень?» Я рассмеялся еще громче, хотя веселиться было нечего. «В какую злосчастную минуту вы решили связаться с нами, олухи? Мы профессионалы, а не поганые без языки и политики. Да у тебя ни одного шанса не было, дубина!» Понятия не имею, о чем размышляла сенатор Эллен Лав, покуда я витийствовал. Но догадываться могу. А мысли Герби отражались на физиономии весьма исправно. И очень кстати, пускай седовласая дама полюбуется, кому нужен союзничек, теряющий остатки разумения при первом же настоящем переплете. Видимо, отдышавшись, Леонард пихнул меня в зубы обоими кулаками сразу. Вообще, превосходный боевой тычок, да кулаки для этого нужно складывать умеючи, не то суставы искровавишь. Так и вышло у Герби. «Говори, сколько!» Я помотал головой, в глазах немного прояснилось. «Понятия не имею. Да и не важно, сколько. Вдоволь, будь уверен, болван. Сегодня поутру, пока мы играли в прятки, догонялки, да кошки-мышки, у тебя не осталось организации. Осталась разрозненная, ополоумевшая кучка чиновников, перепуганных насмерть, ожидающих грома с ясного неба, шального грузовика, случайной пули, яда в стакане с молоком, искусственного сердечного приступа». Герби вновь посерел. «Они понимают, болван! Они разумеют, всякий, подчинившись твоему приказу, покойник, можешь убедиться, вели радисту соединить с кем угодно, из уцелевших, конечно!» Я ухмыльнулся. «Ибо разговоры с преисподней по прямому проводу влетают в изрядную монетку, так я думаю. Сволочь, вызови кого угодно и услышь ответ, скорее всего, непечатный, а в лучшем случае тебя назовут остолопом, неспособным защитить подручных. Звони живее!» Конечно же, я блефовал напропалую. Шел на так называемые интуитивные жертвы. Маг, безусловно, позаботился о том, чтобы цепочка несчастных случаев, приключившихся едва ли не в одночасье, не шибко смахивала на всеамериканскую кровавую баню. Агентов и доверенных лиц убивают частенько, и никого это особо не тревожит. Машина продолжает работать. Вылетевшую шестеренку заменяют на ходу, и все движется по-прежнему. Должно миновать некоторое время, прежде нежели Хлуи, Герби, Леонардо разузнают, сопоставят, раскинут мозгами, сведут воедино все наличные сведения о грузовиках, исчезнувших шлюпках, разрывах сердца, и лишь тогда придут к верному выводу, представят себе подлинный размах, истинное свойство событий, каковы уже отойдут в область истории либо археологии. Но прозвучал мой блеф изумительно.